Милле. Милле Джон Эверит. 1829-1896. Английский живописец, рисовальщик, представитель прерафаэлитов. Жена английского художника Милле сначала была женой художественного критика Джона Рескина. Этим все сказано. История эта столь же поучительна для Милле, сколь и для самого Рескина, так как оттеняет благородные душевные качества английского художественного критика. Рескин явился однажды к Милле и предложил нарисовать портрет его жены. Художник принял заказ, а дальше модель и мастер влюбились друг в друга. Рескин восторгался классической красотой своей жены, но не питал к ней глубокого чувства, так как встретился с ней случайно на балу и случайно женился. К тому же их отдаляла друг от друга разность интересов. Рескин любил уединение, книги, тишину. Жену увлекали радости света. Несмотря на то, что прерафаэлитское братство, основателем которого был Милле, обязано своим успехом именно Рескину, усердному пропагандисту его идей, тем не менее критик не только не протестовал против ухода жены, но сам ускорил развод и даже был в церкви, где совершалось венчание его жены с художником. Милле некоторым образом получил жену Рескина из рук самого Рескина.